Когда лакей открыл дверь и пропустил их в гостиную, Трипольский и Афанасий просто кипели от негодования. «Ваше превосходительство, что за дело? Что за срочность?» — показывая записку, спросил Трипольский. «Что еще стряслось? Что вы имеете в виду под выражением «серьезные последствия»?» «Вы пьяны?» — строго спросил Бурса. «Да нет». Под взглядом хозяина дома Андрей сразу остыл. «Не успел еще сегодня». Бурса повернулся и стал подниматься по лестнице в библиотеку. «Пойдемте, Андрей Андреевич, вы как раз вовремя». «Прошу вас», — обратился он к Афанасию, — «без обиды, тут конфиденциальный разговор. Подождите внизу». Увидев в кабинете Бурсы Удуева, Трипольский поморщился. Он терпеть не мог этого навязчивого жандарма в начищенных сапогах. Но Михаил Валентинович сделал вид, что не заметил искривившегося лица. «Присаживайтесь». Бурс указал на кресло. «Присаживайтесь, Андрей. На вас лица нет. Разве можно столько пить?» «Так все-таки что произошло?» Послушно опускаясь в кресло, спросил Трипольский. «Я нашел Растегаева», — сказал Бурса. «Нашел и допросил. Он в городе? Он воротился? Он один? Я его в кабаке поймал». Бурса тяжело расхаживал по кабинету. «Он, по-моему, несколько не в себе. При нем была записка от Анны Владиславны, но записка так испорчена, что прочесть нельзя. Только полфразы удалось разобрать. Хотелось бы поговорить с ним». Приподнимаясь из кресла, сказал Трипольский. «Вы что же, отпустили мерзавца?» «Почему отпустил?» «Он здесь, в доме. Я запер его в комнате внизу. За ним смотрит, чтобы не убежал. Да он бежать и не пытается, только водки просит побольше. Пьет и спит. Я велел закуску ему к водке подавать. Так каждый раз бутылка пустая, а закуска не тронута». Бурса демонстративно пожал плечами и опять прошелся по кабинету. «Не вижу я пока из этого положения выхода. Может быть, Михаил Валентин что-нибудь предложит?» Удуев сидел на диванчике. Спина ротмистра была прямой, руки сложены на рукоятке сабли. Он ответил не сразу. Будто оценивал некоторое время, нужно ли вообще что-то говорить, но потом решил, что все-таки лучше сказать. «У меня, сами поймите, руки связаны. Для того, чтобы действовать, мне нужно хотя бы с протоколами ваших совещаний познакомиться». Бурса остановился перед Удуевым и просто высверливал ротмистра глазами. «Зачем это вам? Вы же понимаете, надеюсь, что ни один из протоколов я не могу показать вам. Это невозможно». После еще одной продолжительной паузы Михаил Валентинович неожиданно изменил тон. «Хорошо». — сказал он. — Хорошо. Я понимаю всю нелепость моей просьбы. Но чтобы упростить положение, я кое-что сам расскажу. Бурса ничего не ответил. Трипольский, с трудом поборов приступ ярости, отвернулся. — Ну, давайте, давайте, — сказал Трипольский, — выкладывайте, что там у вас еще припрятано. Рассказывал ротмистр неторопливо, сухо, останавливаясь на каждой мелочи. Он подробно изложил, как встретил княгиню Ольховскую на кладбище. Как нашел багровый цветок, положенный Натальей Андреевной на могилу карлика. Как потом, опираясь на странное это поведение, сопоставил копию списка и вдруг обнаружил, что шпион в доме Натальи Андреевны, камердинер по имени Вольф Иванович, не был не то что удален из дома, а даже и наказан. Удуев не стал приводить все вытекающие из рассказа его выводы, а, закончив, выждал минутку тишины и спросил. «Ну так что? Константин Иванович, дадите мне протоколы посмотреть. Если решитесь, то лучше бы все за последний год, а то и за два». Трипольский перевел взгляд с лица ротмистра, вдруг совершенно переставшего его раздражать, на лицо хозяина дома. «Нет, не дам», — устало возразил Бурса. «Кабы вы мне это раньше сказали, ну, хотя бы вчера днем. Теперь что толку? После вчерашнего собрания мне просто не поверит никто. Наталья Андреевна заявит, что я выдумал все про карлика и вас купил, чтобы лжеосвидетельствовали, а камердинера из дому тихо уберет, да и убирать-то не будет. Кто тот список видел, а кабы кто и видел, кто поверит». Бурс опустился в свое кресло за столом и закрыл лицо руками. Громко тикали часы. Секретарь, все это время находившийся тут же в библиотеке, но в противоположном ее конце, за конторкою, напрягал слух. Дверь в кабинет была приоткрыта, однако не все слова Сергею Филипповичу удавалось уловить. «Ничего не выйдет», — сказал Бурс с таким тоном, что секретарь от неожиданности чуть не откусил кончик пера, который непроизвольно тихонечко грыз. «Могу только вам в общих чертах обрисовать ситуацию. Негодяй Иван переслал княгине Ольховской одно письмо. Письмо это косвенно указывает на то, что мы оба, и я, и Андрей Андреевич, предатели. Вчера вечером только чудом Андрея Андреевича не приговорили к смерти. Голоса разделились ровно пополам».